Только в 3 часа утра Жульен вышел вместе с господином де ля Молем. У маркиза был сконфуженный и утомленный вид. Впервые в разговоре с Жульеном в его тоне слышалась просьба. Он просил его дать слово никогда не говорить никому о чрезмерности усердия. Это было его выражение, случайным свидетелем которого ему пришлось быть. «Даже нашему заграничному другу расскажите только, если он будет серьезно настаивать на желании узнать наших молодых безумцев. Что им за дело, если государство будет ниспровергнуто? Они сделаются кардиналами и спасутся в Риме, а мы в наших замках будем все перерезаны крестьянами». Секретная нота, составленная маркизом из протоколов 26 страниц, написанных Жульеном, была готова только без четверти 5. «Я смертельно устал», — сказал маркиз. «Это отразилось и на ноте, которая в конце не достает ясности. Я ее более недоволен, чем каким-либо делом в моей жизни». «Слушайте, мой друг», — прибавил он, — «отдохните несколько часов, а чтобы вас не похитили, я сам запру вас на ключ в вашей комнате». На следующее утро маркиз отвез Жульена в уединенный замок, довольно удаленный от Парижа. Там Жульен встретил странных людей, которых принял за священников. Ему передали паспорт с вымышленным именем, и там, наконец, указано было место, цель его путешествия, о котором он до сих пор якобы не знает. Он сел в коляску один. Маркиз нисколько не тревожился насчет его памяти. Жульен несколько раз ответил ему наизусть секретную ноту, но он боялся, чтобы его не перехватили в пути. «В особенности постарайтесь казаться фатом, путешествующим ради собственного удовольствия», сказал ему маркиз дружелюбно, прощаясь с ним на пороге салона. «На вчерашнем нашем собрании, наверное, присутствовал не один мнимый собрат». Путешествие было коротко и скучно. Едва Жульен скрылся из глаз маркиза, как позабыл и о секретной ноте, и о своей миссии, и стал думать о насмешках Матильды. В одной деревушке за Мецем начальник станции объявил ему, что нет лошадей. Было 10 часов вечера. Жульен, сильно раздосадованный, спросил себе ужин. Прогуливаясь возле двери, он машинально вышел на двор к конюшням. Лошадей не было видно. «А между тем вид у этого человека был странный», — подумал Жульен. «Он слишком бесцеремонно разглядывал меня. Как видно, он начинал не доверять тому, что ему говорили». Намереваясь ускользнуть после ужина и желая разузнать на всякий случай кое-что о местности, он отправился в кухню, чтобы погреться у очага. Какова же была его радость, когда он нашел там сеньора Джеронимо, знаменитого певца. Усевшись в кресло возле самого огня, неаполитанец громко вздыхал и говорил больше, чем все 20 немецких крестьян в изумлении окруживших его. «Эти люди хотят меня разорить», — громко повествовал он Жульену. «Я обещал завтра петь в Майнце. 7 владетельных князей съехались туда, чтобы меня послушать. Выйдем-ка подышать свежим воздухом», — прибавил он многозначительно. Они отошли на 100 шагов, никто не мог их слышать. «Знаете, в чем дело?» — сказал он Жульену. «Начальник станции — мошенник. Разгуливая здесь, я дал 20 су мальчишке, который мне все поведал. 12 лошадей стоят в конюшне на другом конце деревни. Здесь хотят задержать какого-то курьера». «Правда?» — сказал Жульен с наивным видом. «Открыть плутовство еще не все. Надо было отсюда уехать. Но это не удавалось ни Джеронимо, ни его другу». «Подождем до утра», — сказал, наконец, певец. «Нас в чем-то подозревают. Быть может, они подстерегают вас или меня? Завтра утром мы закажем хороший завтрак. Пока его будут готовить, отправимся гулять. Улизнем, наймем лошадей и доскачем до следующей станции». «А ваши пожитки», — сказал Жульен, подумав, что, быть может, самому Джеронимо поручено его перехватить. Пришлось ужинать и ложиться спать. Жульен только что начал засыпать, когда его вдруг разбудили голоса 2 людей, разговаривавших в его комнате без особого стеснения. В одном из них он узнал начальника станции с потайным фонарем в руках. Он направлял его на чемодан Жульена, который тот велел перенести из коляски в свою комнату. Рядом с ним какой-то человек преспокойно рылся в раскрытом чемодане. Жульен мог рассмотреть только рукава его одежды, черные и узкие. «Это сутана», — сказал он себе, и тихонько взялся за пистолеты, положенные им под подушку. «Не бойтесь, что он проснется, батюшка», — говорил начальник станции. «Их угостили венцом, которое вы сами изволили приготовить». «Я не нахожу никаких бумаг», — ответил священник. «Много белья, духов, помады, безделушек. Это светский молодой человек, преданный своим удовольствием. Эмиссар скорее тот, который притворяет, что говорит с итальянским акцентом». Оба человека приблизились к Жульену, чтобы обшарить карманы его дорожного платья. Ему очень хотелось убить их, как воров. Тем более, что это не имело бы для него последствий. Соблазн был велик. «Я окажусь дураком», — подумал он, — «и скомпрометирую свою миссию». Обшарив его платье, священник сказал: «Это не дипломат», — и благоразумно отошел от него. «Если он дотронется до меня лично, горе ему», — подумал Жульен. «Он еще может ударить меня кинжалом, но я этого не допущу». Когда священник повернул голову, Жульен чуть-чуть приоткрыл глаза. Каково было его изумление? Это была аббат Кастанет. И в самом деле, хотя оба человека старались говорить очень тихо, ему показался с самого начала один из голосов знакомым. Жульену безумно захотелось освободить землю от одного из самых подлых негодяев. «Но моя миссия», — подумал он. Священник и его помощник вышли. Четверть часа спустя Жульен притворился, будто только что проснулся. Он начал кричать и разбудил весь дом. «Меня отравили!» — восклицал он. «Как я страдаю!» Ему хотелось найти предлог, чтобы помочь Джеронимо. Он нашел его полуздохнувшимся от опи, подмешанного к вину. Жульен, ожидая подобной шутки, поужинал шоколадом, захваченным из Парижа. Он не сумел окончательно разбудить Джеронимо и уговорить его уехать. «За все неаполитанское королевство!» — бормотал певец. «Я не откажусь от наслаждения сном именно сейчас». «А семь владетельных князей подождут!» Жульен уехал один и без всяких новых приключений добрался до важной особы. Целое утро он напрасно потерял, чтобы добиться аудиенции. На его счастье, около 4 часов герцог пожелал прогуляться. Жульен увидел, как он вышел пешком, и решился просить у него милостыни. Подойдя шага на 2 к герцогу, он вынул часы маркиза де ля Моля и нарочито показал их. «Следуйте за мной, поодаль», — сказали ему, не взглянув на него. Пройдя 1/4 лье, герцог внезапно вошел в кофейню. В этой дрянной таверне, в жалкой комнатушке, Жульен имел честь ответить герцогу свои 4 страницы. Когда он закончил, ему сказали: «Повторите медленнее сначала». Герцог пометил себе кое-что. «Идите пешком до следующей станции. Оставьте здесь ваши вещи и экипаж. Доберитесь до Страсбурга, как умеете. А 22-го этого месяца, тогда было 10-е, будьте в 1:30 в этой самой кофейне. Выйдите отсюда через 30 минут». Молчание. Это были единственные слова, сказанные Жульену. Этого было, однако, достаточно, чтобы он проник с истинным уважением. «Вот как делаются дела», — подумал он. «Что сказал бы этот великий государственный муж, если бы услыхал пылких болтунов 3-го дня. Жульену понадобилось 2 дня на дорогу до Страсбурга. Ему казалось, что там делать нечего. Он сделал большой крюк. «Если этот дьявол аббат Кастанет узнал меня, то он не таков, чтобы легко потерять мои следы. Какая радость для него будет посмеяться надо мною и помешать моей миссии!» «Аббат Кастанет, начальник полиции конгрегации по всей северной границе, к счастью, не узнал Жульена. А страсбургским иезуитам, хотя и очень рьяным, совершенно не пришло в голову наблюдать за ним, тем более что Жульен в своем синем сюртуке с крестом имел вид молодого военного, сильно занятого своей особой.